Ну, сыграть, наиграть. Давайте, пожалуйста, 11, 12, 13, такт за такт. следующем. Сейчас нужно играть как на концерте, потому что мне надо понимать баланс. Ну давайте еще раз. Олег. Седьмой такт от начала. Нет, там. Та-та-та-там. Без солиста. Три, четыре. Легко, очень легко. Меньше смычка. И тихо-тихо. И темп. Надо не забывать про темп. Три, четыре. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там, та-та-та-там. На галанчели это не сыграйте. Три, четыре. Та-та-та-там. Еще разок сначала. Оттуда же, да? Сначала. Да-да-да-да-да-да-да. Не спешите. Быстрее играть не будем. Слушайте солиста. На память больше? Не, я понял, там переворот сделать. Темп какой? Какой? Да, стоп. Ну как можно? Совсем не написано, что нет инструмента. У меня вообще нет инструмента. Вы успеете снять. Да, сурдины нужны, наверное, получается. Я тебе хочу предложить вот в этой части, Ларго, не эти ноты надо ровнее играть. Такое состояние от должно быть отстранённым. Просто очень красиво играешь, и, мне кажется, не стоит. Да, я сам, когда играл, чувствовал, да, чуть-чуть надо спокойнее. Еще разок давайте. Не греметь здесь. Тоже написано. Вот, забивайте. Еще разок. Снять, но я не знаю, каким образом вы это сделаете. Да, вот. Вы можете доиграть до конца, ничего страшного. Не-не, вы можете играть с сурдиной, ничего страшного. У меня вообще ее нету в партитуре. Попробуйте, может, снять по действительно по очереди. Снимите. Два последних такта, два до Олега. Переключаю оркестр этот. А здесь не надо переключать. Ну здесь оно просто так... чуть-чуть звонче. Та-та-та-та-та-та-та-та. Хорошо. Чуть-чуть. Хорошо. Аллегро прямо. Thank you. там ничего нету. Ну, человек пустый. Ну, нам, наверное, что... Может, какой-то... Я не знаю, что в таких случаях по клавесинам выписывают. Я знаю, что там по цифровкам... У меня написано цифровка. База цифровка и аккорды. Если надо, кроме аккордов, вот просто скажите. Ну, вот тут реально этих три такта ничего нету. Там, пам-пам, просто аккомпанемент звучит. У него тоже игры нету. Может быть, какую-то... Заполнить? Да, заполнить. Да-да-да. Чем-то. Давайте попробуем. Темп быстрее, медленнее. Быстрее. Ну, сыграй. Сколько? Не, насколько возможно темп. Нет, сыграй какой-то и прочее. Ну, давайте попробуем. Очень легко. Правда, у вас хватит буквально на два такта. Ну, попробовать стоит. Аллегро. Три, четыре. Темп садишь. Угу. Давайте еще разок сначала эту часть. Три-четыре. Thank you. последние такты. Это все в конце смычка, конец смычка и больше продольного движения, нежели умножения. Сыграйте только оркестр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 последних тактов. А, 8 последних тактов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Без солиста. Оркестр же прекрасно сыграл последний час. Может, эти тоже быстро попробуем? Быстрее, может, все-таки получится. Сейчас попробуем. Thank you. Старый, старый, старый. Ну, это хороший темп, да. Так вроде бы все еще с клавесином. А когда мы сможем с клавесином попробовать? Это только там, наверное, уже, да? Я поговорю с Евгением. Его же здесь нету. Очень. Его здесь нет, она свалит. Хорошо, перерыв, 10 минут. Thank you.